Убедившись, что все с ними в порядке, Ланселот развернул коляску и помчался с 17-го яруса вниз. Балконы почти опустели. На них остались лишь те зрители, кто боялся упустить удобное место возле перил и решил ночевать прямо на башне. Видя мчавшуюся вниз по дороге коляску, они свистели ей вслед и кричали «Трус! Слабак!» и, конечно, кидали вслед Ланселоту пустые банки, которые с грохотом катились за ним. Он мчался вниз, заботясь лишь о том, чтобы не пропустить Ванду, не наехать на спящих паломников, расположившихся на трассе. Он нашел ее на 12-м ярусе. Ванда лежала на спине, закинув бледное лицо. — Ванда, просыпайся, я с тобой приехал. Ванда открыла глаза и поглядела на него с удивлением. — Ты что, в самом деле вернулся за мной? — А ты как думала? Давай поднимайся и садись ко мне на колени. — Я не могу, Ланселот. Я устала и хочу спать. Да мне все равно до финиша не добраться. Ты же знаешь. Но все равно спасибо, что вы не забыли обо мне. — С чего это ты решила сдаваться? Садись ко мне на колени и спи, пока мы доберемся до наших, ты как раз успеешь отдохнуть. — Я не хочу тебя задерживать. Ты меня задерживаешь пустыми разговорами. Садись, Ванда, дорога каждая минута. Она вздохнула, покачала головой и, подойдя к коляске, осторожно уселась к нему на колени. — Какой ж ты перышко в сравнении с Ингой, — сказал Ланселот. — А где она? Ее под руки тащат наверх два молодых кавалера. Ох, какие ж вы люди! Эта девушка верно приметила. Мы люди. Устраивайся поудобней. Положи мне голову на плечо и немедленно засыпай. Ванда обняла Ланселота за шею, уткнулась ему в плечо и затихла. Балконы для простой публики опустили. Оставшись на них, немногие зрители улеглись на скамейках, там, где скамейки были, прямо на полу, там, где их не было. Зато зеркальные тонированные окна башни сияли огнями, там продолжали веселиться, гремела музыка. В полночь со всех ярусов начали пускать ракеты и шутихи. Ланселот крутил колеса уже не имеющими от боли руками. Страшно хотелось размотать тряпки и поглядеть, что там с ними, но он боялся, что после этого будет трудно заставить их снова работать. На 14-м ярусе впереди показалась бегущая навстречу фигура. — А вниз-то бежать легче, — заметил Жерар, подбегая к коляске. — Как ты, Ланселот? — Ничего, лучше, чем можно было ожидать. 35-ка идет дальше с Ингой, а? Ползут потихонечку. Выносливый парнишка. Да и Ванда молодец, что смело до сюда дотянуть. Как она? Устала, спит. Ланселот не стал ему говорить, что нашел девушку двумя ярусами ниже. «Все, я выключаю», — сказал он, переложил Ванду на другое плечо и уснул. Жерар решил, что одному легче будет не тащить коляску за собой, а толкать. Он встал позади нее, уперся в спинку предплечьями и начал толкать коляску, потихоньку набирая скорость. Скорость, конечно, была не очень. Но главную задачу он выполнял, они двигались без перерыва. К рассвету Жерар уже еле шел, засыпая на ходу. Небо вокруг башни посветлело, начали заполняться публика балконы. На трассу вышли служители. Они будили спящих и вручали каждому небольшой мешок из плотного пластика и свернутый в четверо желтый листок газеты «Беги». «Прочтешь свою газетку, не выбрасывай, это твоя туалетная бумага на весь день», — объясняли они паломникам. «В мешке завтрак. Съешь, выпей, а потом сделай свои дела в мешок, плотно завяжи его и оставь на дороге. На дорогу не гадить, только мешок. Нарушителей будем снимать с дистанции». Жерар взял у них три мешка и разбудил Ванду и Ланселота. Они решили использовать два газетных листка, а третий оставить, чтобы каждый смог спокойно прочесть во время своего отдыха. Сейчас читать им было некогда. Многие участники гонок быстро расправились с завтраком и прочими делами и уже продолжали путь наверх. Зрители с интересом наблюдали за утренним туалетом паломников, подбадривая их незамысловатыми шутками. Ланселот быстро просмотрел газету. В бегунке ничего важного как будто бы и не было. кроме сообщения о том, какие паломники лидировали